Эти 10 секунд показались Маргарите чрезвычайно длинными. По-видимому, они истекли уже, и ровно ничего не произошло. Но тут вдруг что-то грохнуло внизу в громадном камине, и из него выскочила виселица с болтающимся на ней полурассыпавшимся прахом. Этот прах сорвался с веревки, ударился об пол, и из него выскочил черноволосый красавец во фраке и в лакированных туфлях. Из камина выбежал полуистлевший небольшой гроб. Крышка его отскочила, и из него вывалился другой прах. Красавец галантно подскочил к нему и подал руку калачиком. Второй прах сложился в ногую вертлявую женщину в черных туфельках и с черными перьями на голове. И тогда оба, и мужчина, и женщина, заспешили вверх по лестнице. «Первые!» — воскликнул Коровьев. «Господин Джак с супругой. Рекомендую вам, королева. Один из интереснейших мужчин. Убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник, но очень недурной алхимик. Прославился тем, — шепнул на ухо Маргарите Коровьев, — что отравил королевскую любовницу. А ведь это не с каждым случается. Посмотрите, как красив!» Побледневшая Маргарита, раскрыв рот, глядела вниз и видела, как исчезают в каком-то боковом ходу швейцарской и виселица, и гроб. «Я в восхищении!» — заорал прямо в лицо поднявшемуся по лестнице господину Жаку кот. В это время внизу из камина появился безголовый с оторванной рукой скелет, ударился оземь и превратился в мужчину во фраке. Супруга господина Жака уже становилась перед Маргаритой на одно колено, и бледное от волнения целовала колено Маргариты. «Королева!» — бормотала супруга господина Жака. «Королева в восхищении!» — кричал Коровьев. «Королева!» — тихо сказал красавец господин Жак. «Мы в восхищении!» — завывал кот. Молодые люди, спутники Азазелла, улыбаясь безжизненными, но приветливыми улыбками, уже теснили господина Жака с супругой в сторону, к чашам с шампанским, которые негры держали в руках. По лестнице поднимался вверх бегом одинокий фрачник. «Граф Роберт», — шепнул Маргарите Коровьев, — «по-прежнему интересен. Обратите внимание, как смешно королева. Обратный случай. Этот был любовником королевы и отравил свою жену». «Мы рады, граф!» — вскричал бегемот. Из камина подряд один за другим вывалились, лопаясь и распадаясь, три гроба. Затем кто-то в черной мантии, которого следующий, выбежавший из черной пасти, ударил в спину ножом. Внизу послышался сдавленный крик. Из камина выбежал совсем почти разложившийся труп. Маргарита зажмурилась, и чья-то рука поднесла к ее носу флакон с белой солью. Маргарите показалось, что это рука Наташи. Лестница стала заполняться. Теперь уже на каждой ступеньке оказались издали казавшиеся совершенно одинаковыми фрачники и ноги и женщины с ними, отличавшиеся друг от друга только цветом перьев на головах и туфель. К Маргарите приближалась, ковыляя в странном деревянном сапоге на левой ноге, дама с монашески опущенными глазами, худенькая, скромная и почему-то с широкой зеленой повязкой на шее. «Какая зеленая?» — машинально спросила Маргарита. «Очаровательнейшая и солиднейшая дама», — шептал Коровьев. «Рекомендую вам, госпожа Тофана. Была чрезвычайно популярна среди молодых очаровательных неаполитанок, а также жительниц Палермо, и в особенности тех, которым надоели их мужья. Ведь бывает же так, королева, чтобы надоел муж». «Да», — глухо ответила Маргарита, в то же время улыбаясь двум фрачникам, которые один за другим склонились перед нею, целуя колено и руку. «Ну вот», — ухитрялся шептать Коровьев Маргарите и в то же время кричать кому-то: «Герцог, бокал шампанского, я восхищен!» «Да, так вот, госпожа Тофана входила в положение этих бедных женщин и продавала им какую-то воду в пузырьках. Жена вливала эту воду в суп супругу, тот его съедал, благодарил за ласку и чувствовал себя превосходно. Правда, через несколько часов ему начинало очень сильно хотеться пить. Затем он ложился в постель, и через день прекрасная неаполитанка, накормившая своего мужа супом, была свободна, как весенний ветер». «А что это у нее на ноге?» — спрашивала Маргарита, не уставая подавать руку гостям, обогнавшим ковыляющую госпожу Тофану. «И зачем эта зелень на шее? Блеклая шея?» «Я в восхищении, князь!» — кричал Коровьев и в это же время шептал Маргарите. «Прекрасная шея, но с ней неприятность случилась в тюрььме. На ноге у нее, королева, испанский сапожок. Ален-то вот отчего. Когда тюремщики узнали, что около 500 неудачно выбранных мужей покинули Неаполь и Палермо навсегда, они сгоряча удавили госпожу Тафану в тюрьме. «Как я счастлива, черная королева, что мне выпала высокая честь!» — монашески шептала Тафана, пытаясь опуститься на колено. Испанский сапог мешал ей. Коровьев и бегемот помогли Тафане подняться. «Я рада», — ответила ей Маргарита, в то же время подавая руку другим.